На днях состоялось учредительное собрание Британского комитета солидарности за мир на Корейском полуострове и его объединение. На нем были представители британских организаций по изучению ИЗЧЧ и организаций дружбы и солидарности с корейским народом. На собрании был опубликован рабочий план этого комитета, требуя от прекращения военных происков, более обостряющих положение на Корейском полуострове, вывода американских войск из Южной Кореи и заключения корейско-американского мирного соглашения, поддержать и солидаризироваться с борьбой всех корейцев на севере и юге Кореи и за ее пределами за объединение страны и укреплять солидарность с прогрессивными политическими партиями и общественными организациями разных стран мира.